Однако климатическая система настроена так тонко, что среднеглобальное падение температуры всего на полградуса оборачивается большими погодными неприятностями на местах. Полградуса, кстати, это ровно столько, насколько повысилась среднеглобальная температура за последний век. И это повышение заставило всех говорить о глобальном потеплении, тайне ледников, всемирном потопе. А в маундеровский минимум вполне можно было говорить о глобальном похолодании. Это были самые холодные десятилетия за последние 2000 лет. Это было время Страдивари. В специализированном научном журнале «Дендрохронология» два американца опубликовали статью, в которой показали, что скрипки знаменитого итальянского мастера обязаны своим волшебным звучанием именно глобальному похолоданию. Антонио Страдивари родился аккурат в самом начале маундеровского минимума, а свои самые ценные инструменты создал с 1700 по 1720 годы. Первым обратил внимание на это совпадение климатолог Колумбийского университета Ллойд Беркль. Он решил проверить, как отразилось маундеровское похолодание на альпийских елях, из которых Страдивари делал свои скрипки, и обратился к дендрохронологу Генри Грессино Майеру. Выяснилось, что в 500-летней истории альпийских хвойных лесов был период чрезвычайно замедленного роста. Вы уже догадались? Да, он пришелся как раз на маундеровский минимум. Везде, от Франции до Германии, ели, сосны, лиственницы с 1625 по 1720 годы росли буквально через «не могу». На спилах видны очень плотные и узкие годичные кольца. «Плотное дерево звучит лучше», — сделали вывод климатологи. Так суровые климатические условия благоприятно сказались на искусстве. Длинные зимы, прохладное лето. Знаем мы, где сейчас такие условия. Был бы жив Страдивари, он не стал бы делать скрипки из итальянской сосны. Старику имело бы смысл заказывать российский лес, made in Siberia. Хорошо было Страдивари, он жил в Италии. Гораздо меньше повезло тем, кто жил чуток севернее. Самый страшный удар от маундеровского похолодания получили Финляндия, Швеция, Россия, Норвегия, Эстония. Череда неурожайных лет выкосила в этих странах до половины населения. В России тогда правил Петр I. Из его записных книжек нам известно о климатических аномалиях эпохи. Первая осада Азова провалилась, потому что 1 октября 1696 года русские войска на берегу Азовского моря завалило снегом. Нынче в эту пору в Причерноморье только-только заканчивается бархатный сезон. Забегая вперед, скажем, что начавшийся 21 век — век глубокого и продолжительного солнечного минимума, напоминающего маундеровский. Этот минимум должен наступить не позднее 25-го солнечного цикла. Мы сейчас живем в 23-м. С легкой руки директора Бернской обсерватории Рудольфа Вольфа, в честь коего и названы числа Вольфа, нумерация солнечных циклов ведется с середины 18 века. Именно тогда начались регулярные наблюдения за солнечными пятнами. Наш 23-й цикл солнечной активности начался в 1996 году и должен закончиться в марте 2008 года. Следующий, 24-й цикл, закончится в 2020 году, потом наступит 25-й. По прогнозам астрономов, в этом цикле солнечная активность не превысит 50 единиц. Для сравнения, максимум 22-го цикла — 155 единиц, абсолютный максимум прошлого века, состоявшийся в 1957 году — 190 единиц. Все, что меньше 100, катастрофически мало. Причем прогнозируемый учеными минимум солнечной активности продлится до конца столетия. В результате интенсивность солнечного излучения уменьшится настолько, что среднеглобальная температура снизится на те же полградуса, которые убили половину населения Европы в Петровскую эпоху. И если вы думаете, что сейчас человечество защищено от голода и неурожаев лучше, чем 300 лет назад, то глубоко заблуждаетесь. «Запасайтесь гробами, сволочи», — писал Зощенко. «Как бы ни пришлось нам бороться с глобальным похолоданием вместо глобального потепления. Впрочем, о будущем мы еще поговорим в последней части книги».